Глава 17. Уездный суд, его нравы и типы. Были каникулы. Гимназия еще стояла пустая, гимназисты не начинали съезжаться. У отца знакомых было немного, и потому наши знакомства на первое время ограничивались соседями-чиновниками, помещавшегося тут же во дворе уездного суда. Первым из этих знакомых был архивариус, пан Крыжановский. Он встретил нас в самый день приезда и, сняв меня, как перышко с козел, галантно помог матери выйти из коляски. При этом на меня пахнуло от этого огромного человека запахом перегара. И мать, которая уже знала его раньше, укоризненно покачала головой. Незнакомец стыдливо скосил глаза, и при этом я невольно заметил, что горбатый сизый нос его свернут совершенно набекрень, а глаза как-то уныло тусклы. Мы с ним быстро сошлись. В свободное время он ходил с нами гулять, показывая достопримечательности города. Учил управлять лодкой. Мы узнали, частью от него самого, частью от других, что когда-то он был богатым помещиком. И в город приезжал на отличной четверке. Говорили затем, будто у него жена убежала с офицером. Тогда что-то многие жены убегали с офицерами. После чего он сильно закутил и пропил все имение. Или наоборот, сначала он прокутил все имение, а потом жена убежала с офицером. Как бы то ни было, теперь он служил архивариусом. Получал 8 рублей в месяц, ходил в засаленном костюме. Вид имел не то высокомерный, не то унылый и, в общем, сильно потертый. Зато он никогда не унижался до дешевой помады и тампаковых цепочек, которые другие чиновники носили на виду без всякой надобности, так как часов по большей части в карманах не было. Жил он настоящим философом и даже особую квартиру считал излишней роскошью, помещаясь в тесном здании архива. Связки дел на полках этого учреждения приятно разнообразились принадлежностями незатейливого костюма, бутылями из-под водки и вещественными доказательствами. Тут были изломаны замки, краденый самовар, топор с ржавыми пятнами крови на лезвии, узлы с насильным платьем, большие болотные сапоги и 2 охотничьи двустволки. Хотя на всех этих предметах болтались ярлыки с номерами и сургучными печатями, но пан Крыжановский обращался с ними довольно свободно. Самовар сторож ставил для архивариуса, когда у него являлось желание напиться чаю, что, впрочем, случалось не ежедневно. А с двустволками пан Крыжановский нередко отправлялся на охоту, надевая при этом болотные сапоги и соединяя таким образом для одного употребления вещественные доказательства из различных дел. Однажды кто-то из служебных врагов Крыжановского поднял было по этому поводу гнусную кляузу, но Крыжановский заблаговременно предупредил ее последствия. Самовар он за собственный счет вылудил, к одной двустволке приделал новый курок, а на сапоги судейский сторож накинул иждивением архивариуса подметки. Хоть это и стоило денег, как с торжеством говорил сам Крыжановский, зато ядовитый донос потерял силу. Работал он неровно, порывами. То целыми днями слонялся где-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведение дел в порядок. В таких случаях он брал с собой бутыль водки и запирался в архиве. В маленьком решетчатом оконце архива поздно ночью светился огонь. Крыжановский сшивал, подшивал, припечатывал, заносил ведомости и пил, пока в одно прекрасное утро дела оказывались подшитыми, бутыль пуста, архивариус лежал на полу и храпел, раскинув руки и ноги. Вскоре после нашего приезда, 20 числа, Крыжановский попросил у матери позволения взять нас с собой на прогулку. «Пане Крыжановский», — сказала мать полувопросительно, полустрого. «Ах, пани Сензина», — сказал он, целуя у нее руку, — «неужели и вы считаете меня совсем пропащим?» Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановский водил нас по городу, угощал конфетами и яблоками, и все шло превосходно, пока он не остановился в раздумье у какой-то невзрачной хибарки. Постояв так в нерешимости, он сказал: «Ничего, я сейчас», и быстро нырнул в низкую дверь. Оттуда он вышел слегка изменившимся, весело подмигнул нам и сказал: «Матери говорить не надо», и, вздохнув, прибавил: «Святая женщина». Увы, за первой остановкой последовала вторая, за ней третья, и пока мы дошли до центра города, пан Крыжановский стал совершенно неузнаваем. Глаза его гордо сверкали, уныние исчезло. Но, что уже было совсем плохо, он стал задирать прохожих, оскорблять женщин, гоняться за евреями. Около нас стала собираться толпа. К счастью, это было уже близко от дома, и мы поспешили ретироваться во двор. После этого пан Крыжановский исчез, не являлся на службу, и об его существовании мы узнавали только из ежедневных донесений отцовского лакея Захара. Сведения были малоутешительные. В один день Крыжановский смешал на бильярде шары у игравшей компании, после чего вышел большой шум. На другой день он подрался с будочником, на третий ворвался в компанию чиновников и нанес пощечину столоначальнику Венцелю. Отец страшно рассердился, упрекал мать, что она покровительствует этому висельнику, и потребовал, чтобы Крыжановского доставили ему живого или мертвого. Но об архивариусе не было ни слуху, ни духу. На третий или на четвертый день мы с братом и сестрой были в саду, когда Крыжановский неожиданно перемахнул своими длинными ногами через забор со стороны пруда и, присев в высокой траве в бурьянах, поманил нас к себе. Вид у него был унылый и несчастный, лицо помятое, глаза совсем мутные, нос еще более покривился и даже как будто обвис. «Тсс!» – сказал он, косясь на терраску нашей квартиры, выходившую в сад. «Что? Как пан судья? Очень сердит». «Сердит», — ответили мы. «А пани Синдина, госпожа судейша?» Мы не могли скрывать, что даже мать не смеет ничего сказать в его защиту. «Святая женщина», — сказал Крыжановский, смахивая слезу. «Пойдите, мои милые друзья, спросите у нее, можно ли мне явиться сегодня или еще обождать?» Мы принесли ответ, что ему лучше не являться, и архивариус опять тем же путем перемахнул через забор. Как раз вовремя, так как вслед за тем отец появился на террасе. Прошло еще дня два. Было воскресенье. Отец недавно вернулся из церкви в благодушном настроении и, надев халат, ходил взад и вперед по гостиной. Когда он повернулся к двери, пошел в противоположный угол, из синей вдруг вынырнула длинная фигура архивариуса. Сделав нам многозначительный знак, он неслышно переступил через порог и застыл у косяка. Но едва отец, прихрамывая и опираясь на палку, дошел до конца комнаты, архивариус также неслышно исчез опять в сенях. Это повторилось несколько раз. Наконец, приняв окончательное решение, он перекрестился, опять выступил из-за стены, прислонился, точно прилип спиной к косяку, и застыл в этой позе. Отец повернулся и увидел преступника. У него в дубно был легкий удар, и мать очень боялась повторений. Теперь при неожиданном появлении виновного архивариуса лицо, лоб, даже затылок у отца залило краской. Палка у него в руке задрожала. Крыжановский, жалкий, как провинившийся собака, подошел к судье и наклонился к его руке. Отец схватил нагнувшегося великана за волосы. Затем произошла странная сцена. Судья своей слабой рукой таскал архивариуса за жесткий вихор, то наклоняя его голову, то подымая кверху. Крыжановский старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариус целовал судью в живот. Когда поднималась, он целовал в плечо и все время приговаривал голосом, в который старался вложить как можно больше убедительности. «А, пан судья, ей-богу, ну, стоит ли? Это может повредить вашему здоровью. Ну, будет уже, ну, довольно». Из кухни прибежала мать и, успокаивая отца, постаралась освободить волосы Крыжановского из его руки. Когда это удалось, архивариус еще раз поцеловал отца в плечо и сказал: «Ну вот и все. И слава Богу, пусть теперь пан судья успокоится. Стоит ли ей-богу принимать так близко к сердцу всякие там пустяки?» «Пошел вон», — сказал отец. Крыжановский поцеловал у матери руку и сказал: «Святая женщина», и радостно скрылся. Мы поняли как-то сразу, что все кончено, и Крыжановский останется на службе. Действительно, на следующий день он опять, как ни в чем не бывало, работал в архиве. Огонек из решетчатого оконца светил на двор до поздней ночи. Нравы в чиновничьей среде того времени были простые. Судейские с величайшим любопытством расспрашивали нас о подробностях этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считал при этом себя или Крыжановского профессионально оскорбленным. Мы тоже смеялись. Юность недостаточно чутка к скрытым драмам. Однажды мы даже сочинили общими усилиями юмористическое стихотворение и подали его Крыжановскому в виде деловой бумаги. Начиналось оно словами: «Архивариус, я чиновник, видом, ростом молодец». И заключало насмешливое изложение его служебных неудач и горестей. Крыжановский начал читать, но затем нервно скомкал бумагу, сунул ее в карман и, посмотрев на нас своими тускло-унылыми глазами, сказал только: «Учат вас, балбесы». На следующий год Крыжановский исчез. Одни говорили, что видели его оборванного и пьяного где-то на ярмарке в Тульчине. Другие склонны были верить легенде о каком-то якобы полученном им наследстве, призвавшем его к новой жизни. Вообще, ближайшее знакомство с уездным судом дало мне еще раз в усложненном виде то самое ощущение изнанки явлений, какое я испытывал в раннем детстве при виде сломанного крыльца. В Житомире отец ежедневно уезжал на службу, и эта служба представлялась нам всем чем-то важным, несколько таинственным, отчасти роковым. Это было царство закона. И возвышенным. Здесь этот таинственный храм правосудия находился у нас во дворе. В его преддверии помещалась сторожка, где бравый николаевский унтер в неслужебное время чинил чиновничью обувь и, кажется, торговал водкой. И сторожки так и садило особым жилым духом. Впрочем, этот жилой дух острый, щекотавший в ноздрях и царапавший в горле, не выводился и в канцеляриях. Некоторые писцы не имели квартир и неизменно проживали в суде. В черных шкапах, кроме бумаг, хранились засаленные манишки и жилеты, тарелки с обрезками колбасы и другие неофициальные предметы. Оклады чиновников, даже принимая во внимание дешевизну, были все-таки изумительные. Архивариус получал 8 рублей в месяц и считался счастливцем. Штатные писцы получали по 3 рубля, а вольнонаемные – по 5 злотых. На польский счет злоты считался в 15 копеек. Здесь, очевидно, коренилось то философское отношение, с каким отец глядел на мелкое взяточничество подчиненных. Без благодарности обывателей они должны были буквально умирать с голоду. Некоторые судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились в подвалах старого замка или уже устраивались вечными дежурными в суде. Таким вечным дежурным был, например, некий пан Ляцковский. Получал он всего-навсего 3 рубля, несколько зашибал и имел наклонность к щегольству. Носил грязные крахмальные манишки, а курчавые пепельные волосы густо смазывал помадой. За всеми этими потребностями денег на квартиру у него не оставалось. Таких бедняков было еще 5-6, и они за самую скромную плату дежурили за всех. По вечерам в опустевших канцеляриях уездного суда горел какой-нибудь сальный огарок, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумаге несколько огурцов, и дежурные резались до глубокой ночи в карты. По утрам святилище правосудия имело вид далеко не официальный. На нескольких столах без постели в растяжку храпели дежурные в брюках, грязных сорочках и желтых носках. Когда пан Лицковский, кислый, невыспавшийся и похмельный, протирал глаза и поднимался со своего служебного ложа, то на обертке дела, которое служило ему на эту ночь изголовьем, оставалось всегда явственное жирное пятно от помады. После 20-го числа в суде по вечерам становилось несколько шумно. За картами у дежурных порой возникали даже драки. Если авторитет сторожа оказывался недостаточным, то на место являлся отец в халате, туфлях и с палкой в руке. Чиновники разбегались. Летом, прыгая в окна, было известно, что, вспылив, судья легко пускал в ход палку. Одну только комнату отец ограждал от вторжения всякой партикулярной распущенности. Это было присутствие с длинным столом, накрытым зеленым сукном, золотыми кистями и зеркалом на столе. Никто из мелких канцеляристов туда не допускался. И ключ отец хранил у себя. Сам он всегда входил в это святилище с выражением торжественно важным, как в церковь, и это давало тон остальным. За отцом также важно в часы заседаний рассаживались подсудки, среди которых были выборные представители сословий. Один из них был еврей Рабинович. В то время об еврейском вопросе еще не было слышно, но не было и нынешнего злого антисемитизма. Закон считал справедливым, чтобы в суде, где разбираются дела и евреев, присутствовал также представитель еврейского населения. И когда Рабинович, типичный еврей с необыкновенно черной бородой и курчавыми волосами, в мундире, с шитьем и при шпаге, входил в присутствие, в нем нельзя было узнать Рабиновича-торговца, сидевшего в свободные часы в своей лавочке или за меняльным столиком. Казалось, от зеркала на него в этой комнате падало тоже какое-то сияние. Зерцало было как бы средоточием жизни всего этого промозглого здания, наполненного жалкими несчастливцами, вроде Крыжановского или Ляцковского. Когда нам в неприсутственные часы удавалось проникать в святилище уездного суда, то и мы с особой осторожностью проходили мимо зерцала. Оно казалось нам какой-то волшебной скинией. Словом, неосторожно сказанное при зерцале было уже непростое слово. Оно влекло за собой серьезные последствия. Однажды этой первой осенью после нашего приезда в город пришло известие. Едет губернатор с ревизией. В Житомире мы как-то мало слышали о губернаторе. Здесь он представлялся чем-то вроде кометы, двигающейся на трепетный мир. Забегали квартальные, поднялись чистки улиц, на столбах водворяли давно побитые фонари, в суде мыли полы, подшивали и заканчивали наспех дела. Отец волновался. Дела у него были в образцовом порядке, но он чувствовал за собой две слабые стороны. Жена у него была полька, и он был разбит параличом. Между тем губернию уже облетела фраза нового губернатора: «Я мастер здоровый, и мне нужны здоровые подмастерья». В Дубно он уже уволил больного судью. Приехал, остановился у исправника. Был в полиции, в казначействе. Отец в новом мундире и с Владимиром в петлице уходит из дому в суд. Мать на дорогу крестит его крамольным польским крестом и посылает нас наблюдать, что будет. Наш наблюдательный пункт в бурьянах на огороде против окон присутствия. Самого еще нет, но два или три хлыщеватых чиновника уже роются в делах, которые им почтительно подает секретарь. Вечереет. В присутствии зажигают свечи. Необыкновенно много свечей. В зерцало, начищенным мелом, изливает сияние. Торжественно и строго. У ворот слышно тарахтение коляски. Отец и подсудки поднимаются с мест. Помощник исправника сам отворяет настежь дверь присутствия, и в ней точно осиянная и светящаяся, как само зерцало, является бравая генеральская фигура. За нею выхоленные лица чиновников особых поручений, а за ними в пролет двери виднеется канцелярия, неузнаваемая, вся в свету и трепете. Мы стремглав бежим к матери. «Ну, что?» – спрашивает она с тревогой. «Вошел». Папе подал руку, просил садиться. Вздох облегчения. Ну, слава Богу. И мать набожно крестится. «Слава Богу!» – повторяют за ней дамы, трепетной кучкой набившейся в нашу квартиру. «Ох, что-то будет с нашими!» Я не помню, чтобы после этой первой виденной мною ревизии в моем уме сколько-нибудь ясно шевелились критические вопросы. Какова природа этой грозы? Почему молодые хлыщеватые щеголи из губернаторской свиты держатся так развязно, а мой отец, заслуженный и всеми уважаемый, стоит перед ними точно ученик на экзамене? Почему этот важный генерал может беспричинно разрушить существование целой семьи, и никто не спросит у него отчета? Правильно ли это сделано? Таких вопросов не существовало для меня, как и для окружающих. Царь может все, генерал имеет силу у царя, хлыщи имеют силу у генерала. Значит, и они могут все. Слава Богу, что не все разрушили, не всех разогнали и кое-кого оставили в покое. Когда комета уносилась пространством, а на месте подсчитывались результаты ее пролета, то оказалось, по большей части, что удаление, переводы, смещение постигали неожиданно, бестолково и случайно, как вихрь случайно вырвет одно дерево и оставит другое. Сила власти иллюстрировалась каждый раз очень ярко, но сила чисто стихийная, от которой по самой ее природе никто и не ждал осмысленности и целесообразности. В одних семьях служили благодарственные молебны, в других плакали и строили догадки, кто донес, насплетничал, снаушничал. Сплетники и были виноваты. Они навлекли грозу. Самая же гроза не была виновата. Ей так полагалось по законам природы. Бесправная и безответная среда только гнулась, как под налетом вихря.